Глава 5. Неприятные сюрпризы. Вдруг гореть буду существенно умнее. Часовой на террасе быстро все понял и просто перешел на внутреннюю половину здания, чтобы не смотреть на служебный позор. Какой-то сталкер, не к сроку возвратившийся из увольнения, возле откатных ворот вяло переругивался со вторым часовым. Умело сопрягая инструктивно-нормативный материал и зажигательный солдатский юмор с едкими комментариями на тему умственных способностей припозднившегося сталкера, служивый рекомендовал ему быстренько разыскать в деревне волка и сообщить о проступке самостоятельно. Сталкер ломающимся баском что-то бормотал в ответ, часто употребляя слово «короче». Солдату быстро надоел такой диалог, и он обрезал дальнейшие препирания. «Да иди-ка ты в задницу, воин!» И сразу ударил самым крупным калибром. «Не понимаешь по-хорошему? Лады? Мне да балды! Сейчас же напишу старшему докладную, на полгода в зоне застрянешь!» Сталкер витиевато выругался, после чего попытался удалецки сплюнуть на рельеф. Не получилось. Тогда он медленно побрел по дороге к деревне, однако почти сразу же остановился, о чем-то размышляя. Судя по громкой музыке вдали, в логове сталкеров было живенько. Что он выбрал, задницу или волка, пока непонятно. Ага, вещмешок скидывает, развязывает, рассчитывает договориться. Часовой заметил и опять подошел к дороге. Все заняты делом. Так что свидетелей экзекуции фактически не было. Вот что, прапорщик, ты больше посылки не вскрывай, понял меня? Никакие. Веско сказал герцог, пристально глядя в глаза военному. Да что ты, герцог, да я ж никогда... заюлил Хромченко, зримо побледнев. «В лесок ближайший тебя хотели отвезти, комрад», доверительно сообщил ему полкаш. «Для профилактической беседы и взращивая наилучшие понималки. За ноги на сосну и горящую спичку в нос, как подлому полицаю. Вот сток шибко злился, наручники приготовил. Так что в Другорядь точно вывезем». Прапорщик испугался еще сильней. «Коленька, это же чисто случай, бес попутал. Сам не понимаю». «Тук!» Вудсток коротко вставил прапору под дых. Тот согнулся, начал задыхаться. Герцог тут же схватил Игната за ухо и резко потянул вверх. Прапорщик по бабье тихо взвизгнул и прерывисто задышал. «Точно понял!» — уточнил Володя, сжимая здоровенный кулак. Прапор часто закивал головой. «Ну вот и хорошо. Что, герцог, едем?» Старший группы Альфа коротко кивнул и, смачно сплюнув прямо Хромченко под ноги, полез на переднее сиденье шахи. Я из машины не выходил, лень было, да и противно на такое смотреть. Разглядывал территорию, удивляясь, что не увидел деталей сразу. Судя по ним, времени для создания сопутствующего службе уюта у военных было предостаточно. Чисто, аккуратно, бетонная площадка с железной решеткой, чтобы грязь в помещении не таскать. Самая настоящая скамейка с гнутой спинкой. Около нее высокий фонарь. С другой стороны урна. В нее полагалось кидать окурки. А рядом на скамейке спокойно покуривать. И горе тому прохожему, который осмелился бы нарушить установленный порядок. Правда, порядок на КПП потемкинский. На деле тут сплошной бардак, взятки, поборы и шмон. Вот с этим альфовцы сейчас и разбираются. Группа подошла к деревне сталкеров ближе к вечеру. И ребята сразу завалили в таверну, где я и Рант системно приводили нервы в порядок. Напарник по скоротечному бою был рад и горд. По итогам операции Волк ставит его командиром команды молодых, поменяв теперь уже обстрелянному бойцу гладкий ствол на видавшую виды Ксюху. Шутер идет замом, так что маршевая команда, похоже, формируется. В перерыве между стопками мы сходили в сельпо, где Рант удачно скинул кое-какой хабар, прибарахлился. Посидев еще немного уже большой компанией, мы с мужиками стали собираться в обратный путь. Время позднее. «Несмотрящие ли тебя нам послали?» — смеялся Вудсток. «Устали так. Что-то тяжко в этот раз вышло. И тут ты на машине, надо же, корреспондент. Это же просто праздник какой-то». «Быстро доедем», — пообещал я. Однако возле КПП пришлось остановиться для проведения оперативной воспитательной работы. Я глубоко в вопрос не вникал, не мое это дело. И упоминать в статье про Альфу я не стану, друзья все-таки. «С этим закончили. Давай, продолжай рассказ», — попросил герцог. Но добавить к уже изложенному я ничего не успел, Только мы отъехали от перекрестка в сторону Попаданецка, всего-то на километр, как герцог, посмотрев на наручные часы, сказал: «Давай немного постоим, Гун. Тебя сроки не жмут? Сможем?» «Ничего не жмет», — легко отмахнулся я, пристраиваясь на обочине. «Все равно, пока доберемся, народ из редакции уже разбежится по домам. Надо будет себе тоже наручные купить. Привык на смартфоне время смотреть, а тут сети нет. Где теперь они, смартфоны эти?» «Мужики, мне послышалось, что впереди какой-то треск был», — поинтересовался полкаш. «Тревожники». Все сразу начали прислушиваться. Вроде тихо. «А что с прапорщиком не так?» — наконец спросил я. «Знаешь, Гун, сволочная тут была ситуация», — медленно начал Вудсток. «Детки земные прибывают, все толстенькие да беленькие, глупые, слабые, порядков не знают, а прапор беспредельничает. Ладно, до поры он только сталкеров пощипывал, с этим и волк справлялся. Однако в последнее время аппетиты у Игната возросли, и принялся он ценные посылки шмонать, проявился в полный рост. Дошло до того, что недавно пару артефактов подменил. Вообще без башки. Ты же с нашим банкиром знаком? Вот, орка закопать его хотел. Прапор компенсировал, вроде бы одумался. А неделю назад опять за старое взялся, жадность его душит». И накачанный альфовец затейливо выругался, без мата, но с явно ощутимой злостью. Жутковато хрустнули разминаемые пальцы. «Вопрос ясен», — закруглил я тему. К вечеру переменный дождь прекратился, природа облегченно притихла, краски заката начали красиво расцвечивать местность. Птички какие-то запорхали, и не уже привычные мне вороны, а птахи поприличней. Повеселее видом. Даже не верилось, что вокруг кипят постоянные страсти, льются слезы и кровь. «Тихо! Внимание!» — рявкнул Николай. «Большой объект! Прет вдоль дороги! Кусты трещат! Слышали?» «Да это зяба бегает! Она далеко от КПП не отходит! Местная ручная псевдоплоть!» — успокоил я парней. «Ее прапорщик Хромченко к вечеру погулять выпускает. Иначе зяба бесится, потом приходится электроудочками усмирять. Работать не хочет, обижается. Никого не трогает, только в зоне агрессивная». «Фига себе! Вот же хром, ну козлина! А почему раньше ее не видели?» — удивился Вудсток. «Падла, прапор, паразит какой! И не предупредил!» «Так мы ведь на ночь из деревни никогда не выходили», — спокойно напомнил герцог. «Кто ж тут ночью ходит? Это сегодня повезло, что Гун с машины подобрал. Степа, еще минут 30 ждем, стемнеть не успеет». «Ждем так ждем». Мужики уже успели оценить мой трофей как толковое приобретение. Похвалили, удивились. К описанию скоротечного заполошного боя на АТП ребята отнеслись с прохладцей, коротко сказав, что ошибок было сделано запредельно много, потом где по полочкам все разложат. Поучат на будущее. Немного помолчали. Закат становился все глубже. Небо на западе постепенно заливало красно-оранжевым. «Эх, красота-то какая!» — не выдержал я, открывая форточку пошире. «Ничего красивого не вижу», — недовольно буркнул полкаш. «Каждый раз, когда на рейд выпадает такая погода, происходит что-то хреновое». «Ничего, Коля, мы ненадолго», — попытался успокоить друга, закутавшийся в кожаный плащ герцог. «Ненадолго. Говорю же, верная примета, мужики, валить надо». «Не знаю, как кто, а я никакой тревожности в окружающей обстановке не почувствовал. Вот уже и зяба перестала шуметь. Домой тварь пошла. Псевдоплоть вообще быстро устает. Вес у монстра огромный. Кровеносной системе тяжело вовремя кислород подводить. Это я в деревне сталкеров узнал, в таверне Черпак. Там знатоков выше крыши, прямо справочники ходячие. Вот только практиков реальных мало». «Гун, ты бы поведал нам, пока суд да дело, о последних земных новостях», — попросил Вудсток, натягивая куртку. «Прохладно становится в салоне, а бензин на холостых оборотах жечь негоже, топливо очень дорогое». Неожиданно герцог нехорошо хмыкнул. Скептически как-то, обидно. Однако я подвоха не увидел. «Да вообще-то не особо знаю новости», — буркнул я. «Телевизор не смотришь?» — не спросил, а подсказал герцог, все так же улыбаясь. «Не смотрю», — с вызовом бросил я. «Зомбоящик вреден, я все из интернета узнаю». «А фильмы?» «И фильмы на ноутбуке смотрю». «Сидя креветкой?» «Зачем? Лежа, на пузо и вперед». «И как? По кайфу утюг на пузе держать?» Уже не скрываясь, засмеялся герцог. И тут понеслось. Сам собой разгорелся у них старый спор-разговор. Как я позже понял, часть большой темы, в котором невольно пришлось принять участие и мне. Лишь спустя некоторое время сообразил, что все проговаривалось специально, для стимуляции понимания. «А ноутбук? Скажи, что это не зомбоящик». «Нет, интернет — это совсем другое дело», — неожиданно поддержал меня полкаш. «Ну так пусть из интернета новости расскажет», — охотно согласился герцог. «Давай, Гун, вываливай горяченькое». Я конкретно замялся. «Чего он до меня докопался?» «Не помню ничего толкового». «Ага, не помнишь? И то, что 3 месяца назад Филиппины чуть не смыло нахрен, тоже не помнишь? Огромный пожар в Чикаго мимо твоих ушей прошел? Дримлайнер упал в Белоруссии, тоже не заметил? А орбитальная станция завалилась, хоть это ты помнишь?» «Я только своей страной интересуюсь», — отрезал я. «Что мне те Филиппины?» Герцог повернулся ко мне полностью. В сумраке салона огненно блеснули большие черные глаза. «Степа, мне что, о последних российских катастрофах спросить стоит, не?» Тихо поинтересовался он. «Чтобы ты заюлил основательно». «Зачем врать? Просто ты не интересуешься новостями ни в телеке, ни в сети. Включаешься и сразу идешь на Facebook, оттуда на Одноклассники, потом YouTube, следом на сайт текущей игрушки, на зачавку погавкаешься маленько на форуме. А потом на трекере подвисаешь, где скачиваешь что-нибудь свежепиратское. Вот и весь твой интернет. Конечно же, никакой это не зомбоящик. Чисто просвещение. А телевизор ты давно выкинул на помойку. Я прав?» «Выкинул», — зачем-то опять соврал я. «Вот я точно выкинул», — сильно стукнув по спинке, горячо заявил Коля с заднего сиденья. «И новый не покупаю уже 2 года». «А я и верю». Герцог, забыв, где находится, попытался вскочить и влепился лысой башкой в обшивку потолка салона. Машина снова ощутимо содрогнулась. «Конечно же, верю. Люди вокруг разные, у каждого права, это же святое. И если на улице, в магазине или госучреждении твои права всем похрен, то уж дома-то никто не отымает. Твори реально, что хочешь. Овладело тобой навязчивое желание шмякнуть плазмой о стену? Да на здоровье, выбирай, какие обои уродовать. Не хочешь радио слушать? Топи дедову спидолу в унитазе. И с книжками ты вправе по-резкому, в задницу их, если желание отпрыгнуть от чтива зудит. Кому какое дело? Мой дом — моя дикость. Газеты? Да всем облом знаменитая фраза из «Собачьего сердца» про советские газеты как мед на душу, вечная индульгенция. Можно вообще ничего не читать. Великий писатель подсказал. Знал бы этот Булгаков, что он своей расхожей фразой натворил в веке 21-м. Он говорил веско и грамотно, почти как преподаватель. Как-то не по-обловски. Да оно и понятно. Герцог на рассаднике сидит дольше всех из присутствующих. За это время в его башке все перевернулось. Если и не встало на место окончательно, то находится в фазе завершения процесса. Мне говорили, что после армии такое же замечают. На выходе встречаешь совсем другого человека. Или тут что-то иное? Который раз замечаю, герцог от остальных альфовцев чем-то отличается. Стержень другой. «И что тут особенного?» — вскричал полкаш, тоже едва не вскочив. «Вы это, давайте-ка на улицу валите, спорщики горячие!» — заволновался я. «Разобьете мне машину к чертям!» «Моя плазма, что хочу, то и ворочу!» «Конечно же, твоя!» — неожиданно тихо молвил герцог. «А рассказывать об этом нахрена всем подряд, а?» В последнее время в молодняк вперло желание глупой яркости, липовой аскезы. Непременно нужно объявить о своей ущербности публично, артистично и категорично. «Смотрите все, я этакий, особый. Слышите меня, не? Я не смотрю ТВ, ибо зло там еси вселенское. Не слушаю ФМ-каналы, потому как оболванка сплошная. Не верю начальникам и старикам, вообще никому не верю. Худлитература умерла еще в моем 1-м классе, а публицисты все врут». Причем декларировать подобные благие отказы следует оглушительно громко, чтобы все знали, чтобы заметили. А как это сделать? Правильно. Исключительно посредством благой сети. Единственной оставшейся отдушины, имя коей интернет. И в самом деле не к подъезду же выходить с плакатами и криками. Соседская гопота быстро рога срубит. И еще и новенький смартфон последнюю усладу отожмет. Интереснейшие явления. Как дети, ей-богу. Врете без продыха. «Я действительно выкинул». «Да верю я, сказал же», — зарычал герцог. «А что тебе, Коля, еще оставалось делать, если ты свою плазму по пьяни в крошке рассадил, скажи-ка? А новую действительно хрен купишь, потому что нищеброд по жизни, как почти все молодые облы. От получки до получки, вот и вся загадка. Денег хватает лишь на обновление оргтехники, потому что без нее облу никак нельзя. Новый ноут взять, айфон обновить, планшет, святое дело. Какая там плазма, откуда? На свежее мясо денег нет, только на пиццу, чипсы, пиво, кофе и сигареты дешевые. «А ты, герцог, типа не такой будешь», — скривился молчавший какое-то время Володя Вудсток. «В том-то и дело, что и я такой. Почти. Потому тут и оказался, между прочим. Понял сам, осознал. И заявлял, как все вы, что новости оперативно узнаю из интернета. Только на поверку ничего никогда не знал, зайди разговор о конкретном событии. Требовалось тут же лезть и уточнять, всегда с запозданием, всегда вторично. Потому что хрен ты в интернете узнаешь самое свежее, подробное и, заглавное, информативное. Да чтобы коротко и ясно, без потери времени и сил». «Быстрее, чем по телевизионным информканалам? Да никогда. Ибо деловые годные новости приносят лишь имеющий и исправно кормящий целую армию гонцов-вестников и почтальонов владелец ресурса. Причем во всех городах и весях. А это очень серьезные деньги, между прочим. Все остальные сайты-перепевщики собирают и доедают подачки официальных мощных СМИ. А чего им еще остается делать? Держать по всему миру корпункты со штатом собственных профессиональных корреспондентов с высоченной зарплатой? Имеете инфраструктуру оперативной обработки информации? Ну-ну, они же сразу разорятся. Ибо инфу в сети никто покупать не хочет. Все хотят качать бесплатно. Вы до хрена платили?» «Мы рекламу ихнюю смотрим», — напомнил я. «Вспомни хоть одну. Ничего ты, Степа, не смотришь. Сразу спрыгиваешь или окна отключаешь заранее. Да и толку от тебя, как от потребителя, можно подумать, что ты что-то приобрел по этой рекламе. Певцо и без рекламы не забудешь в соседнем маге купить. Она больше не годен. Вот и остается сайтом из жадности покупать готовые информпакеты». «Ничего, блогеры помогают», — злорадно бросил полкаш. «Ничего, блогеры помогают», — злорадно бросил полкаш. «И случайные свидетели с айфонами в руках на сайт скинут». «Мы, значит, профессиональным журналистам не верим, а анонимным блогерам, каждый из которых в любую секунду готов наврать с три короба для повышения посещаемости, верим!» Старший группы ехидно хмыкнул. «И сами хлеб печем. И машины всегда сами чиним или с помощью дружков-дилетантов. Нахрен мне эта автомастерская, тут любой любитель справится!» Я как-то подсуетился и сразу же написал на один из сайтов, когда увидел, как топливозаправщик на улице горит, признался я. «Дураков еще хватает за бесплатно сетевикам помогать», — согласился Вудсток. «Ох, бля, какая весомая помощь!» — умилился герцог. «Тебя просто отжали, гун, как тряпку. Что заплатили?» «Ничего, виртуальную звездочку дали, желтенькую», — я пожал плечами. «Вообще-то, если честно, то хотелось бы какой-то профит получить. Халявные деньжата никогда не помешают». «И никогда не заплатят. Ибо вы есть никто и звать вас никак. Блогеры бесплатные, социально бесполезные сплетники, подсознательно желающие стать знаменитыми. Потому что нормальная работа есть только там, где есть нормальная зарплата. Достойная, замечу. Так мир устроен. Оплачивать же владельцы будут исключительно труд профессионалов, которые отвечают за свою информацию как юридически, так и в служебно-дисциплинарном порядке. Тем более, что никакую непроверенную инфу от блогера вообще брать нельзя». Владельца такого СМИ быстренько засудят и разорят исками. Надо посылать для проверки своего корреспондента, которому доверяешь. Так что не врите, ничего свежего вы из интернета не узнаете. Только перепевки или никому не нужные местечковые сплетни. Есть, конечно, исключения в виде блогеров-звезд, но за ними почти всегда тихо и незаметно стоит структура. И там есть деньжище. Выкинул он. Да я не вру, действительно выкинул. «Ладно, полкаш, проехали. А ты, Степа, точно выкинул?» «Нет, в углу стоит, сломанный», — горестно признался я. «Вот и смотрю фильмы на ноуте. Никак средства не выкрою». «Вот, человек правду сказал, уважаю». Командир группы «Альфа» разошелся не на шутку. «Сколько можно об этом говорить? Мы теперь не в сети, мы тут сидим, на рассаднике, самое время учиться, собственные ошибки признавать. А нет... Вот скажи, Коля, люди ведь старую мебель выбрасывают?» «Выбрасывают», — признал тот. «Иногда на дачу отвозят». «Ну, там потом и выбрасывают». «Ну, так». «И мы эти доски возле подъезда периодически видим, так?» Полкаш неохотно кивнул. Герцог неожиданно вышел из машины, громко хлопнув дверью, быстро прикурил сигарету, а потом втиснулся в форточку чуть ли не по пояс. Я с тревогой начал оглядываться. Стемнело вообще-то, как бы кто из кустов не накинулся. А кто из вас видел у подъезда в груды выброшенных плазм? Хоть одну кто-нибудь видел? Хоть треснутую или разбитую в хлам? Никогда! Выбрасывальщики хреновы! Все от нищебродства и повальной лени, вот что я вам скажу. Отцовский телек я действительно выкинул. Ему лет было почти столько же, сколько и мне. Время пришло выкидывать. А на новый тупо не было бабла и все дела. Как нет его на приличный костюм или новый галстук. Хотя я тоже гордо декларировал яркое. А что мне оставалось делать? Зато как только у обла волею судьбы появляются нормальные бабки, так сразу возникает и плазма, и хорошая одежда, и рестораны, и джип, и хай-энд-аппаратура вместо затычных наушников. Ремонт в квартире, крутая мебель. Вся аскеза испаряется. Наверное, с виртуального жиру все это случилось. От мягкого сала вокруг не ушибает действительность. Если ты долгие часы жизни зависаешь в сети, как в наркотическом облаке, все вокруг тебе благостным кажется. Сытая виртуальная атмосфера, задумчиво произнес Вудсток. Только если у Сорокина сало голубое, то тут на человеке нарастает зеленое. Старое, рыхлое и застоявшееся. Вот и прет оно через поры, травит человека, несет он ахинею. Вместо того, чтобы изобретать, создавать и реально заколачивать, начинает показушно как бы отказываться. От всего подряд. «Кроме сети», — напомнил герцог, снова плюхаясь на сиденье. «Знаете, я последнее время сам себя до такой степени зазомбировал, что реально ничего не хотел. Уже и родня отстала», — признался полкаш. «Пропали все желания, даже страх перед новым появился. И подо все подводил базу. На самолете лететь? Не люблю самолеты. В отпуск на море не хочу, типа, что я там не видел? За границу не хочу, типа, что я там не видел?» — хором подхватили его друзья. «Точно. На рок-концерт? Не люблю толпу. В магазин с подружкой? Не люблю толчею. Потом уже и подружки куда-то делись». «Одни мальвины приходящие», — поддакнул я. «Только сеть подавай». «Батя в раннем детстве на ВВЦ водил, где проходила сельскохозяйственная выставка», — вспомнил Вудсток. «Помню, там огромный боров лежал. Черно-белый, здоровенный, от стены до стены, на ногах стоять уже не мог, так к нему шланги подвели. Шланг с питьем, шланг со жрачкой». Так вот, в последние месяцы перед визитом Елисея со мной точно так же было. Шланг с локалкой, шланг с вай-фаем, вот с пивасом. Спаси Господи, если отключат, рехнуться от растерянности можно. Я уже людей живых видеть не хотел, никаких красок вокруг не замечал. Капюшон натянул поглубже, белые наушники в уши. И идешь от станции метро на автопилоте, стараясь ничего не увидеть и не услышать. Быстрее домой, быстрее. Хорошо, что тут сразу опытные люди попались, быстро отучили прятаться. Ведь это нормально, это врожденное, генетическое. В дикой природе любое животное живет необходимостью срочно прояснить ситуацию или не упустить картинку в принципе. Знаете, слышал от знакомого, в лесу иногда так оленя берут. Поставят тент дурной формы и спрячутся рядом. Идут звери, смотрят, что-то диковинное. Удивительно вам это или нет, но они подходят прояснить новое. Определиться надо с перспективами поведения. Ух! Володя явно устал от столь длинной речи, поэтому продолжил герцог. Угу. А вожак стаи всегда должен знать, что происходит в округе. На нем ответственность за род, за щенков. И если что-то там вовремя не увидел, услышал, да не принял должных мер, то лучше бы он помер давным-давно. И это инстинктивное желание живет во всех нормальных живых существах, в человеке тем более. Правильный хуторок ставился на возвышенности. Деды сидели на заваленке. Не поднимается ли в небо сигнальный огонь? Не пылится ли дорога? Кстати, не пылится ли? Посмотрел, все вроде спокойно. Ну и разговорчик они затеяли. Непростые парни, уже ученые. Да, признаюсь, сейчас и я бы многое пересмотрел в своей прошлой жизни. Всего-то ничего тут пробыл, но жесткий мир уже показал, к чему надо быть готовым. И никакой комп тебе в этом не помощник. Конечно, можно и в интернете сутками ковыряться в поисках зерн и плевел. Но отношение к согбенному многочасовому сидению пред голубым ЖК-экраном кардинально изменилось. Жизненный нереал. Нужны нормальные семейные дела. Движухи нужны. И новое следует впитывать постоянно, всем телом. Нюанс-то прост. У людей имеется масса органов чувств. Они одни лишь воспаленные глаза с выжженными электронами, белесыми ресницами и красными буркалами. Еще и уши. Пусть все информационные поля и простираются по чужой воле, Однако если ты алертен и сохраняешь трезвый ум, то правильно выберешь и ушами, вслушаешься, если уж цепанет, сидя спиной к телевизору, занимаясь нужными делами и не теряя времени для лазания по новостным сайтам. Вариант замены интернетом остальных инфополей неприемлем. Это просто ампутация и, следовательно, уродство. Надо пользоваться всеми средствами получения информации. Ибо любой телеканал, если хотите, и есть сайт. Вот так, господа хорошие. Просто на нем все транслируется в реальном времени, что всегда выигрышнее, чем частные поздние выборки, где, соответственно, все переврано уже дважды, а не единожды. А там и интернет поможет. Это в той же степени касается прочего – публицистических передач, фильмов и ток-шоу, аналитических программ и сериалов. Хотел было по-модному сказать, что сериалы не смотрю в принципе, но соврал бы снова, цепляет порой. Поглядываю даже на ноуте, чаще всего западные, мистические или фантастические. Как правило, одинаково мыльные и глупые. Кстати, хорошо бы их смотреть на мягком ортопедическом диване, а не так, как я, согнувшись перед ноутом в старом продавленном кресле. Хорошо, что здесь зрение уже начало частично восстанавливаться. Сейчас мне кажется, что человек должен быть максимально разносторонним, открытым для восприятия. Вот бы Елисей порадовался таким мыслям. Дикая среда быстро учит, несмотря на буйный разговор в салоне. Вон как слушаю округу, аж уши болят. Настроив сам вокруг себя сдуру искусственных барьеров и ограничений, да еще и задекларировав это сотню раз, я был вынужден постоянно следить за каждым своим словом, чтобы не выглядеть дурачком или не протрепаться с позорным запалом. Мол, смотрит Степа Гунов в футбол, оказывается, с ноутом или планшетом на пузе, и зарядка вечно вокруг шеи. Проходили, спасибо, в урну. Поэтому просто замолчал в реале, начиная избегать людей в принципе. В офисе приятелей вообще не осталось. «А денег-то почему не зарабатывали? Кто мешал?» — с тоской спросил Коля. «Жены нет, детей нет». «Да как не зарабатывали? Зарабатывали?» — чуть не возмутился я. «Мало, конечно». «На оргтехнику», — напомнил герцог. «Ты за границей когда в последний раз был?» «Никогда не был». «Во-во!» Стемнело капитально. Край закатного зарева неумолимо заходил за далекий горизонт. Еще где-то с полчасика, и на долину упадет настоящая кромешная тьма. «А я фары проверял, кстати? Ой, что-то мне нехорошо. Вот ведь, зараза, испортилось настроение после таких разговоров». «Говорил же, валить надо было», — проворчал полкаш, разрушая наступившую в салоне тишину. «Теперь кошки на душе скребут. Верная примета. Красивый закат не к добру. Герцог, может, хватит ждать, а?» «И верно. Нет смысла», — поддакнул Вудсток. Герцог еще раз посмотрел на часы. «Поехали, Степа. Теперь он точно не появится». Я опять не стал спрашивать, кого он здесь ждет. Зато озвучил другое, сейчас гораздо более важное. «Фары бы проверить надо. И вообще весь свет». «Ты что, не проверял перед поездкой?» — удивился Вудсток. «Ну так включай». «И резину хорошо бы заодно», — признался я. «Ну, обл я еще, обл. Чего вы на меня так смотрите?» Герцог глухо кашлянул в кулак и скомандовал. «Группа, к машине, проверить оружие». «Что за день такой выдался, пацаны?» — привычно заворчал полкаш, сгреб ППШ и полез наружу. «На агропроме с самого начала не заладилось. На свалке чуть не влипли. Прапор козлина. Вроде бы и хватит на сегодня приключений, а нет же, продолжаются, сука. Эх, житуха». Свет, кстати, работал исправно, резина не спустила. Все нормалек. Подумав, я тоже вышел покурить на свежий воздух. За компанию. Уже привычно присел пару раз, разгоняя по ногам кровь. Воздух действительно чистый, дивный. Болото начинается чуть ближе к городу, вот там немного попахивает тиной. А здесь, на бугорочке, самый свежачок, дышится легко, вольготно. Не дать не взять средняя полоса в спокойном российском районе. Только сейчас я заметил, что рядом в кювете лежит проржавевший остов разбитого мотоцикла. Что, даже на рассаднике дорожные происшествия случаются? Заметив мой интерес, вопрос прояснил полкаш. Его Хантер угробил. «Герцог, какой номер у него был?» 16-й. «Ага, вот он и угробил, подлец. Мотоциклы в городке наперечет, потери для анклава серьезные. Тем более, что ему моц в аренду дали». «Сам-то Хантер уцелел?» — проявил я сердечность. Коля затянулся пару раз, потушил окурок о подошву и молвил. «Как бы он уцелел, Степа, если его тут же и сожрали, прямо с седла? Сняли мы железо, что могли, и сплавили». Я офигел. «С седла?» «Ничего себе! Что за зверь?» «Глум лесной. — запросто ответил Вудсток. «Это такая гиена с пастью акулы. Бегает плохо, зато прыгает на пятерочку. Снесла прыжком дурачка и схавала на завтрак». «А сам виноват», — вставил герцог. «Ездил по-модному, в куртке с капюшоном, очки горнолыжные. Капюшон натянет по нос, в ушах музычка играет, ни хрена не видит и не хочет видеть. Увлекся драйвом. Таких первыми и сжирают». Рядок плотных кустов был совсем рядом. Мне стало неуютно. «Что, если этот Глум сейчас и за нами наблюдает?» «Не боись, Глума легко вычислить». Полкаш поправил шапку и закинул автомат за спину. «Нашатырем воняет за версту и пыхтит специфично. Кроме того, на месте засады он поначалу ведет себя очень шумно. Зачем-то начинает деревья когтями драть. Надо все сенсоры выключить, отрешиться от действительности, чтобы так влипнуть, да еще и встать рядом с ним». «На рану стойкий?» — спросил я как бы опытно. «Как лисичка. При сноровке из любого пистоля погасишь. Только для таких хантеров и опасные. Все, я в машину», — заявил Коля. «Тогда ничего». Присмотрелся к ближайшему тополю. «Ты про какие следы говорил?» — поинтересовался я, задумчиво глядя на длинные борозды поверх коры. «Они самые. От глумовых когтей с характерной треугольной канавкой. Смотри и определяй за секунду, что за тварь тут посиживает», — ответил партизан уже из салона. И тут относительно недалеко кто-то дико заорал. Я вздрогнул, вцепившись рукой в ручку двери. По ногам разлилась противная слабость. Истерический человеческий крик буквально резал уши. Секунда, и над грунтовкой снова пронесся вопль неизвестного путника, который влип конкретно. «Где?» — резко дернулся Вудсток, вскидывая ствол. Группа моментально ощетинилась стволами. «Где-то на дороге перед нами», — первым понял полкаш, открыв заднюю дверь. «Перед нами, 200». «В машину все! Дверь закрыть!» — заорал герцог. «Гун, за руль, заводись!» Я пулей влетел на свое место. Болезненно скрипнуло старенькое сиденье. «Стартер!» Словно в хреновом голливудском фильме шестерка с первого раза не завелась. «Еще раз! Только бы не перекачать!» «Подсос!» — истошно заорал партизан. «Хренос, сам знаю! Сцепление выжми!» Мне отчаянно захотелось вмазать Коле локтем в шнобель. Ключ бы не сломать. Почему всегда самое хреновое начинается в самый же неудобный момент? Это наказание такое оболтусом назначено? Прав был опытный партизан, еще как прав. Давно валить надо было. Герцог, не вступая в ругачку, высунулся из двери и внимательно смотрел вперед. «Трое на трассе. Это метрошники, ребята, плохо их дело. Гун, ты спокойно, просто заведись и медленно трогай вперед». Словно выполняя команду опытного командира, закапризничавшая было шестерка тут же завелась. «Медленно?» — не понял я, включая первую передачу. «Именно. Посмотрим. Больше нам не в силу. Смотри-ка, у них даже вепр имеется. Вудсток, камеру включи для отчета. Коля, подстрахуй, на всякий случай». Я был просто поражен, не услышав в голосе герцога ни малейшего следа паники. Даже показалось, что он сейчас произнесет что-то вроде «отбой воздушной тревоги». Впрочем, и остальные альфы вели себя вполне уверенно, без вибраций. Вовк сноровисто вытащил из кармана маленькую видеокамеру, высунулся в окно. «Опять чудилы!» — сокрушенно произнес Коля и сочувственно покачал головой. «Уж сколько раз было сказано! Ведь все знают!» Метрошниками на рассаднике называют обитателей анклава метро. За глаза подземных жителей еще называют чудью белоглазой, или коротко чудилами. Сами тощие, бледные, глаза выцветшие. Так люди рассказывают. Теперь и сам вижу. Трое человек спешили в попутную сторону. Нет, они уже не бежали, похоже, сил у путников совсем не оставалось. Один из них шел посередине и постоянно орал. Не от боли, а от ужаса. За ними кто-то гонится? Не вижу. Двое других крепко поддерживали товарища под руки и буквально волокли его по дороге. Эти покрепче будут. За спиной большие баулы, в руках по ружью. Скорее всего, нахальный молодняк. Из тех, кто никому не верит, типа «сами разберемся», — предположил Володя, не отрываясь от камеры. «Уже плоховато камера берет. Но что-то потом увидим». Одинокую автомашину на трассе метрошники заметили давно и теперь, очевидно, рассчитывали на нашу помощь. «Ничего не понимаю. Герцог явно не намерен никому помогать. Остальные тоже не выказывают такового желания». «Обходи их слева и отрывайся вперед», — скомандовал он. «Выполняю», — дисциплинированно откликнулся я. «Стоп! Наблюдаем!» Отогнав машину метров на 100 вперед, я остановился. Двигатель не заглушил и ног с педалей не снял. Вдали слева в кустах что-то громко затрещало. «Господи, да это не кусты, это деревья вдоль дороги валятся! Чего мы ждем? Забрать их надо! Назад и газу!» «Тихо, Степа, тихо! За ними червяк гонится, как и положено!» «Мы при всем желании ничего не сделаем, червяка в поле просто так не возьмешь. Они обречены», — торопливо пояснил герцог. Я сухо сглотнул и быстро кивнул, толком ничего не поняв. Оглянулся. «Господи!» Огромная беспозвоночная отчего-то двигалась не по самой дороге, а параллельно, зигзагами, словно не торопясь настигать групповую жертву, словно смакуя предстоящее пиршество. Стометровое складчатое тело, метра два в диаметре, скользило по траве и земле, не разбирая пути. Деревья ломались, как спички под ударом страшного тарана. В той стороне, откуда появилась группа метрошников, зеленела пологая возвышенность, и некоторое время розовато-коричневое тело чудовища можно было разглядеть. На трассу полез. Перелетев через дорогу в очередном зигзаге, червяк заложил более пологий вираж. Прямо. Через невысокий лесок с левой стороны автострады. «В атаку заходит», — прошептал полкаш, глядя в прицел ППШ. Метрошники заорали в голос уже втроем. Тот, что шел в центре группы, безвольно упал на колени, закрывая руками голову. Лиц я не видел, освещение плохое. Мозг просто достраивал картинку, дополнительно проецируя на нее перекошенные в ужасе гримасы несчастных. Один из метрошников поднял ружье. Другой, бросив на землю баул, что есть силы, припустил в нашу сторону. «Полкаш!» — предупредил герцог. «Не дай ему подойти!» «Веду!» «Вы что делаете?» — возмутился я. «Стрелять надо!» «Не надо, гун!» Вудсток свободной рукой дотянулся до моего плеча, прижимая к сиденью. «Червяк нас не тронет, он на них запрограммирован. А вот если вмешаемся, сожрет вместе с машиной». «Он 80 за 3 секунды набирает!» — буркнул герцог, продолжая пристально наблюдать за разворачивающейся на наших глазах трагедией. Ближайшие деревья начали валиться одно за другим, словно костяшки домино. Тварь заходила в атаку сбоку. Метрошник открыл по чудовищу беглый огонь из вепря, наполнив пространство грохотом выстрелов. Он посылал пулю за пулей по траектории движения червяка, не отступая и не отводя глаз. Попадал ли он хоть в каком-то проценте? Все без видимого эффекта. Пули не берут. Твою душу, жалко мужика. Молодец, не обделался в последний момент. Тварь на секунду застыла, примиряясь. Беспозвоночному, похоже, удары свинца по телу были пофиг, хотя сама стрельба по-любому не понравилась. Омерзительного вида тело чуть дернулось. Отбив магазин, метрошник выхватил новый и чуть согнулся, торопясь перезарядить ружье. Я до боли в пальцах сжал ставшую мокрой и скользкой баранку. Тут червяк рванулся вперед. Даже морду не успел рассмотреть в профиль. С такой скоростью он вылетел на дорожное полотно. Раз! Хряб! Двоих, в том числе и смелого стрелка, червяк смолотил за одно мгновение, буквально сметая пастью со своего пути. Я вскрикнул. «Полкаш!» — уже громче напомнил герцог. «Веду, мля, не успеет он!» Я мысленно согласился с партизаном. Последний исчудил, хоть и старался изо всех сил, явно не успевал. Голова червяка моментально сменила направление, вытягивая бесконечное гофрированное тело за собой. Пасть уже летела за жертвой, а туловище червяка-удава все еще продолжало выписывать сложный двойной зигзаг, утюжа грунтовку. Воплощенный фантазией смотрящих ужас. «Почему смотрящих?» — подумалось мне. «Это мы сами нафантазировали, на свою голову». «Отбегался», — констатировал Коля и опустил ППШ. Я все-таки успел увидеть страшную пасть за спиной беглеца. Хряб и шипение, разлетающееся в разные стороны мелкой гальки. Червяк круто повернул метрах в 20 от машины. Какое-то время мы, как загипнотизированные, наблюдали мелькание кожистых складок огромной гибкой трубы. Как хорошо, что я не пошел в метро. Наконец тварь закончила разворот, снизила скорость и начала плавно удаляться, восвоясь мелкими частыми зигзагами. Теперь уже по дороге. На грунтовке за нами от происшествия не осталось никаких следов. Ни крови, ни оружия, ни баулов. Все сожрала тварюга. «Фу ты, аж сердце заболело», — перевел дыхание герцог, закрывая руками глаза. Страшнее я ничего не видел, вот что скажу. Солнце зашло полностью. Тьма наступает. Вокруг было пусто. Никто не собирался тревожить уставших людей, приходящих в себя в закрытом салоне под теплым ветерком включенной печки. Никто не крался вдоль отсыпки по широкой зеленой полосе. Какой тут глум! Не взревела сирена на КПП, а ведь совсем недалеко. Не дымился след сигнальной ракеты, не вспыхнули прожектора, не вывалился из ворот спасительный БТР. Я опустил стекло и как-то отстраненно осматривал местность к северу, где скрылся червяк. Можно ли ждать чего-то недоброго? Все спокойно, словно ничего не случилось. Оглянулся еще раз. А что, на КПП зоны ничего не заметили, не услышали? У них и пулемет имеется, может и не один. Претерпелись, поди. Вудсток зябко передернул плечами. Завтра прапор бойцов нагонит. Распилят упавшие деревья на дрова. Вот же гадство, до сих пор кажется, что еще одна тварюга выползет. Гон, ты ехать можешь? Нет пока, Володя. Все трясется. Мне тоже подумалось, что со стороны невысокого холма на севере за нами по-прежнему следит из-за густых зарослей жутковатый безжизненный глаз, тщательно выбирающий момент для нового нападения. Скосив глаза на соседа, я заметил, что и он как бы небрежненько, но внимательно оглядывает дорогу и лес, левой рукой сжимая погон карабина. «Че, тоже показалось, что рецидив намечается?» — усмехнулся Володя. «Покажется тут», — прошипел я сквозь зубы. «Герцог, по глотку?» — предложил полкаш. Старший молча показал всем фигу, но потом пояснил. «Коля прав, неприятности на нас валятся, так что рано расслабляться». «Начальник, вопрос задать можно?» — решил я. «Валяй!» «Что это было?» Мужики переглянулись, помолчали. «Понимаю, разговаривать никому в принципе не хочется. Придется, браться, не отстану. На наших глазах схряпали трех людей, а мы и пальцем не пошевелили». «Степа, это стандартная ситуация, регламентная», — наконец произнес Володя. «Пацаны решили сдриснуть на поверхность, несмотря на строжайший запрет. Кто знает, что там случилось? Может, с начальством станции поругались или дедовщина прижала? А может, они банальные душегубцы, наломали дров, кровь пролили и деру? Во всяком случае, карты пропуска у них не было». «Пайза! Я уже что-то слышал о карте пропуска». «Точно, прапор упоминал в русле болтовни о сталкерах, отправляющихся в увольнительную». Вудсток тем временем продолжал. «Карточки нет? Значит, и защиты нет. Как только ты самовольно вышел за радиус, твой сектор автоматически посылает погоню, на что подписывается, как правило, самая страшная тварь на территории. Задача у нее одна — найти и покарать. Никого другого она не тронет, выполнит запрограммированную миссию и свалит в обратку. А иначе бы все только и делали, что постоянно бегали по анклавам. Эти решили рискнуть, результат тебе известен. Теоретически мы бы могли этого червяка завалить». «Ага, размечтался, смельчак», — заворчал герцог, более по укоренившейся командирской привычке, чем от души. «Червяка только под землей берут, когда он в тоннеле мордой точно на тебя прет. Мозг у этой твари хоть и маленький, но все-таки есть. Одного в год убивают, примерно так. Тогда наступает всеобщий праздник. Жратвы от пуза. Заготавливают, консервируют, вялят». «Как вообще его можно жрать?» — скривился полкаш. «Ложкой как? Говорят, вкусный. И кожа очень прочная, хоть броники шей. При подземных раскладах любое мясо в цену. Да и привыкли люди», — ответил ему Вудсток и опять продолжил. «Теперь для меня. Смотрящие выделяют каждому анклаву сектора квоту пропусков, чтобы командиры и начальники служб выдавали их кому положено. Это специальный артефакт. Суешь туда персональную карточку, там что-то записывается, некая инфа, которая защищает тебя от сработки программы. Обычно пропуск дается на день-два, хотя есть и долгосрочные. Для командировочных. Но это редкость. При обмене спецами процедура сложнее. Там уже и дипломатия подключается. Переговоры нудные». «А карточка как? Видом меняется после такой обработки?» — как ни в чем не бывало, спросил я. Мужики уставились на меня, как на сумасшедшего. «Подожди-ка, голубчик, ты что меня пугаешь? А твоя личная карточка? Где?» — вкрадчиво спросил герцог, ощутимо напрягаясь. «Как где? В офисе лежит? В редакции?» Я уже понял, что сделал что-то не так, и этот процесс продолжается до сих пор. «Ты хочешь сказать, что отбыл в зону без карты пропуска?» — прошипел полкаш. «Ну, арбуз, ну, сука! Пристрелить его надо, пропуск сотруднику не дал!» Мужики загудели, заматерились. «Стоп, вспомнил, арбуз не виноват. Он мне сказал, чтобы я забрал в канцелярии карточку, да я забыл, разволновался, первое задание все-таки. Вот и не зашел, подумал, нахрен бы она мне вне сектора нужна». Бум! Полкаш сбоку крепко врезал мне в ладонью в ухо. «А болтус, ты с ума сошел? Видел, что с такими происходит?» В правом ухе не столько болело, сколько гудело. Желание дать сдачи у меня не появилось, сам виноват. Обидно только. Я ведь побыстрее все сделать хотел. Выполнить задание и домой с победой. «А болтус», — повторил герцог вслед за коллегой, — «да за тобой волжский крокодил должен отправиться, причем самый крупный в акватории. На наркотиках, чтобы не уставал. Так, все, ехаем скоренько. Только крокодила нам сейчас и не хватало. Все фары включай, и задние противотуманки тоже. Коля, фонари давай». Я быстренько стронул шестерку с места. «Ничего, уж с крокодилом мы точно справимся», — заявил Вудсток. «Но ты реально оболтус, Степа. Присоединюсь». «Перестаньте меня шпынять», — взмолился я, чуть не плача. «Понял уже. Оболтус. Сейчас воткну машину в дерево и опять в этом убедитесь. А крокодила этого клятого, может, тот червяк сожрал по пути. Затрахали». «Дай бог, чтобы сожрал», — уже спокойнее сказал герцог. «Ты это, Гун, действительно не гони от греха, а то окажемся в канаве, придется пешком в ночи топать. Не самый высший кайф, скажу я тебе». Я в ответ лишь тягостно промолчал. «А что тут скажешь? Теперь ситуация всяко может повернуться», — уверовал в полкашины приметы. Дальше поехал уже тише, на сопливой крейсерской скорости, старательно вглядываясь в колею. Остальные крутили головами во все стороны, высматривая в темноте возможного земноводного загонщика. Заливая местность холодным светом, из облаков выглянула луна. Лес вокруг притих. Ни шороха, ни стука. Даже птички, завалящие, не слышно. Все спрятались. Ага, спрячься тут. Даже легкие волны на ближайшем озерце унялись. Скоро покажется Попаданецк. Интересно, огоньки вдали будут гореть, или там все как при светомаскировке? Электричество в дефиците. Быстрее бы этот день закончился. Мне показалось, все ждут, что скажет герцог. И он, словно почувствовав интерес масс, коротко сказал: «Не расслабляться». Как же он был прав. «Герцог, отсвет в небе!» — выкрикнул Вудсток крайне тревожно. «Я так и знал!» — пропыхтел полкаш. «Вот теперь, Степа, гони, что есть мочи!» — громко объявил старший, хватаясь рукой за верхний поручень. Опять я, ничего не понимая, просто выполнил команду, резко поддав газку. Шаха, размахивая перед собой световыми пучками фар, как джедайскими мечами, поскакала по ухабам. «Что теперь у нас плохого?» — спросил я у всех сразу и добавил толкового. «Вы ремнями-то пристегнитесь, ишь, расселись, как в метро». «Выброс, Гун, выброс!» — ответил герцог, торопливо щелкая замком. «Какой выброс? Они же только в зоне должны происходить!» — изумился я, невольно переводя глаза на него. «Ты что, не знал?» «Откуда бы он знал, если мы, как последние оболтусы, его сразу в банк потащили, а не к шерифу?» Чуть ли не щелкая зубами, произнес Вудсток. «Вот памятку и не получил. Ох, вперед смотри! Должны, да не всегда. Почему-то и в нашем районе выбросы случаются. Косяк какой-то в планетном строительстве вышел. Яма! Вижу! Бенц, бенц!» «Глушак не отвалится?» Небесная тьма на юге быстро замещалась страшным кроваво-красным светом. Мерцающим, переливчатым. Издали послышался слабый гул. «Огни впереди, Степа!» — подсказал Николай. «Ага, замигали родненькие. Что такое выброс в зоне, мне объяснять не надо. Наигрался в свое время. Значит, и здесь то же самое будет. Сдохнут все, кто не спрятался». «Успеем, как? Может, в верхней бочке спрячемся?» — предложил Вудсток, нагнувшись к переднему пассажирскому. «Помнишь, как вне Аризоны чуть не зажарился?» — вместо ответа спросил герцог. «А ведь тогда выброс был слабый, весенний. Сейчас жахнет по полной, гони в город!» Уже окончательно наплевав на все требования безопасности вождения, я погнал тачку во всю возможную силу. Только плеткой не понужал. Понужал? Надо бы записать. Вот и памятный холм, где был оставлен домашний табурет. Сперли уже, кстати. Эту бочку Володя имел в виду. Что-то не хочется в нее лезть. Мимо промелькнул зарешоченный бронетрактор. Уж точно не убежище при выбросе. Корпус машины начал мелко вибрировать. Ночной воздух быстро наполнялся страшной энергией уничтожения. Правая фара отрубилась. «Может, ко мне?» — озвучил возможное решение герцог. «Тут рядом». «К тебе не успеем, командир. Напряженность поля высокая, скоро разрядится», — непреклонно прошипел Николай самым мрачным голосом. «Что тут думать, Степа? К бутербродной езжай. Был там, дорогу знаешь?» Я отрицательно покачал головой. «Ничего, сейчас покажем. Это в тупичке гоблина, второе здание». Подкатывая к заколоченному газетному ларьку, я машинально снизил скорость. «В город въезжаю. Так ведь и задавлю кого-нибудь из городских». «Не боись, друг, все прохожие уже давно спрятались». Герцог оперативно штурманил, а я вообще ни о чем не думал, баранку крутил. «Так, сейчас будет правый поворот, нормальный, там не тесно. Вот он, влетай». Мелькнули огромные пятна обсыпавшейся штукатурки. Старый кирпич стен, какой-то сарай и масляный светильник над низкой вывеской. Хрен что прочитаешь. «Стоп! Эй-эй! Посигнали ему, чтобы не закрывал!» Я изо всех сил вжал клаксон. Коренастый мужичок молча посмотрел на багровое небо, подумал чутка, почесал бороду и придержал дверь. «Оружие хватай. Остальное бросай, ничего с тачкой не случится. И за мной!» — рявкнул герцог. Едва влетев в дверь, я сразу остановился, обвалившись спиной на грязный бетон стены. Узкая лестница с перилами и двумя зарешоченными слабенькими электролампами вела вниз, в кабак. «Здравствуй, бутербродная!» Рядом защелкали предохранители оружия. «Давайте, давайте, сваливайтесь вниз, не прикипайте!» — подтолкнул нас бородач. «Мне задраиваться пора!» Наверху уже гудело и свистело. А внизу было тихо и уютно. Народу в зале совсем немного, но он был. «Фух, неплохо тут. Даже сидячие места есть. Даже диванчики свободные. Плюх! Ох, что имеем? Небольшое помещение под тремя большими зелеными абажурами. Маленькие фотокартинки на стенах. Неплохо. Стандартная барная стойка отсутствует начисто. Зато прямо у дальней стены имеется длинная полка с высокими стульями рядом. Там народ и собрался. 4 столика со стульями по центру. Все пустые. И 2 стола с мягкими коричневыми диванчиками. Отныне наше место дислокации. Да я бы так до утра сидел. На столе стояла пустая рюмка сотка, большое блюдце с золотистой надписью «Ресторан» по кайме и граненый стакан с недопитой водой. Вода разбегалась мелкими концентрическими волнами, как при землетрясении. А вот и знакомый бородач. Мужик быстро сгреб посуду, поставил чистую пепельницу, небрежно махнул полотенцем по столу и вопросительно поглядел на герцога. 4 комплекта», — прошептал тот. 8? Тихо предложил Вовка, привычно хрустко разминая кисти рук. 12! Поднял планку полкаш, и все кивнули. «Чего тут мелочиться?» Когда передо мной возник первый маленький бутербродик из черного хлеба с серым селедочным маслом со слезой, да еще и присыпанный крошечным зеленым луком, я внутренне возликовал, сглотнув тягучую слюну. «Да-да, вспомнил, только комплектами и никак иначе. Очень популярное место. Место-спаситель. Это эссенциально», — вымолвил, раскладывая плечи на мягкой спинке. «Потом не чинись, повтори уж, будь ласка, запишу», — попросил Коля, выкладывая на стол сигареты и зажигалку. «Это что значит по-научному?» Я отрицательно качнул головой, мол, по-научному не знаю. «Просто в кайф. Насыщенная вышла командировка. Не на одну статью хватит, это уж точно. Поехали!» — решил герцог, с трудом отрываясь от спинки. Что характерно, никто не был против.